Глава 4. Эпиграф. Будь славен ясный вечер, сердце ум в молитвах успокоится тобою. Ты час для таких сокровенных дум, ты отдых от трудов, бальзам от боли. Мудрец-отшельник в этот дивный миг узрит весь мир в движении величавом. Певец найдет слова для чувств своих, неведомые для ушей случайных, и озарятся пониманием тайны. Сенс. Мы закончили предыдущую главу описанием событий, которые происходили в поместье капитана Уиллоуби весной 1765 года. Опустим теперь 10 лет и приступим к рассказу о том, что случилось в доме в мае 1775. Не лишне напомнить, что читатель, послушно следующий за нитью нашего повествования, попадает сейчас в самые первые месяцы и даже дни американской революции. Нет нужды пересказывать эти события, они достаточно широко известны, и поэтому мы позволим себе сосредоточить внимание на незначительных деталях этой борьбы. 10 лет – целая эпоха в истории нового поселения. За это время там могут произойти удивительные изменения, тогда как в жизни уже устоявшегося хозяина в течение этих же лет вы, может быть, не заметите даже и тени перемен. Итак, пространство вокруг дома уже окончательно расчистили, и поэтому все оно наполнилось светом. Лишь многочисленные пеньки, незаметные, впрочем, постороннему глазу, напоминают о том, что когда-то тут росли деревья. Обычно в местах новых поселений следы варварского освоения природы остаются на четверть столетия, а в некоторых районах эти следы сохраняются вдвое дольше. Однако в поместье капитана этого не произошло благодаря тому, что владелец решил вырубить лишь те участки леса, которые без того были изрядно попорчены бобрами, и из которых время и естественное разложение задолго до прихода людей вытравили все неприятное. Правда, то здесь, то там, на коренном берегу, по краям низины расчистили леса, построив амбары и ферму, а рядом разбив сады. Для того, чтобы не нарушать гармонию, капитан приказал здесь, как и на посевных площадях в долине, выкорчевать и сжечь все пни. Что касается пейзажа, то в предзакатный час, в первую неделю мая, его без преувеличения можно было назвать сказочным. Весна в этом году была ранняя, и посевы в низине, там, где земля была защищена от ветров и непогоды, дали небывалые для этой местности всходы. Матово-зеленые луга, бархатные ковры озимых, все это подтверждало, почва во владениях капитана без сомнения плодородная, и хозяйство ведется с умом. Кустарник, которого, потакая британскому вкусу капитана, насадили великое множество, стоял уже покрытый яркой молодой листвой, и даже лес начал прикрывать свои мрачные тайны легким зеленым покрывалом, подарком американской весны. Все вокруг было чудом, шедевром незамысловатой сельской красоты. Грубое и несовершенное стерлось и изгладилось вокруг. Сколько хватало глаз, раскинулись живописные просторы. Сама девственная природа заключила картину возделанных человеком угодий в замечательную свою раму. А природа, как известно, художник, которого редко постигают неудачи. Невысокие заборы разделяли равнину на сельскохозяйственные поля. Капитан приказал тщательно следить за тем, чтобы непрошенные лесные гости не травили посевов. Амбары и другие хозяйственные постройки имели очень опрятный вид и не портили картину. Несколько дорог или линий, проложенных между полями, своими изящными изгибами не уродовали, а наоборот украшали пейзаж. То здесь, то там на фоне леса проступали бревенчатый сруб и хозяйственные постройки к нему. Работников уже давно переселили в отдельные дома на опушке леса. В этих насиженных гнездах они, по всей вероятности, намеревались провести остаток жизни. Большинство мужчин, несмотря на то, что капитан отнюдь не поощрял этого, обзавелись семьями, и вообще число жителей поселения, включая детей, перевалило за 100 человек, причем 23 из них были здоровые сильные мужчины. К числу их относились и мельники. Их мельницы по-прежнему оставались в ущелье, там, где и были поставлены изначально, чтобы множество грубых и некрасивых предметов, неизбежная принадлежность мельничного двора, не портили пейзаж. Но, конечно, наибольший интерес для нас представляет дом на холме, Именно все так в округе называли теперь дом и поместье капитана Уиллоуби. К нему мы и обратим свой пристальный взор, чтобы во всех деталях описать читателю, каким он стал спустя 10 лет после того, как впервые появился на страницах нашего повествования. Возле дома, как и на полях, царили аккуратность и порядок. Чтобы добиться этого, обитателям пришлось затратить немало усилий. На самом холме практически не осталось камней. Их использовали под фундамент и для наружных стен. Главную стену, как мы помним, возвели под руководством Джейми Алина. Сам каменщик до сих пор жил в доме, оставаясь старым холостяком, и, по его собственному признанию, весьма счастливым человеком. Весь южный склон холма был превращен в зеленую лужайку, площадью около 2 акров, вдоль которой тянулись обсаженные кустарником дорожки. Для Америки тех дней это было еще довольно непривычно, но капитан, отдаваясь своему британскому воспитанию, старался всячески избегать прямых линий и следовать за природой, доверяя ей и пытаясь не испортить того, что она создала. По обеим сторонам лужайки разбили сады, и молодые плодовые деревья в эту пору года уже начинали цвести. В облике самого дома изменения были не так заметны. Построенный в строгом соответствии с проектом капитана, он так и стоял, серый снизу и коричневый сверху, в зависимости от материала, из которого были изготовлены стены и фундамент, незаметный на фоне окружающей его природы. К нему так и не пристроили ни веранду, ни крыльцо. Окон на внешней стороне тоже не сделали. Правда, на крыше пробили бойницы, но они служили скорее для освещения мансарды, а не для каких-либо иных нужд. Их все застеклили, и поэтому лишь в самую последнюю очередь их можно было бы использовать для того, для чего они изначально были предназначены. Ворота находились все в том же состоянии, в каком они в последний раз представляли читателю перед глазами. Каждая половинка так и стояла со своей стороны стены, и крюки уже проржавели от времени. За 10 лет у поселенцев так и не нашлось свободного времени, чтобы повесить их на место, хотя миссис Уиллоуби, особенно в первое время, часто напоминала об этом. Теперь же и она настолько свыклась с этим положением дел, что стала воспринимать половинки ворот как спящих каменных львов, или на худой конец, как украшение стены, но не как укрепление входа на территорию своего жилища. Внутри дом значительно преобразился. В достроенной западной половине приготовили чистые и уютные комнаты для гостей. Поскольку хозяйственные постройки и жилища работников перенесли на опушку леса, дом теперь гораздо больше стал похож на усадьбу респектабельного семейства. Параллельно краю утеса к нему пристроили еще одно крыло. И благодаря этому двор теперь с полным правом можно было назвать внутренним, так как он был окружен со всех сторон. Из окон нового крыла открывался наиболее живописный вид, поэтому сюда перенесли библиотеку, гостиную и музыкальный салон, а также другие комнаты, предназначенные в основном для женщин. В той же части дома, где они размещались раньше, устроили спальни. Новое крыльцо построили исключительно из массивных, пуленепробиваемых бревен, поэтому здесь не было необходимости в каменном фундаменте. На высоте, достаточной, чтобы не бояться шальной пули, с нижней стороны нового крыла были проделаны окна, дававшие возможность обитателям дома наслаждаться прекрасными видами природы. Пространству перед домом уделялось особое внимание. Капитан тщательно следил за этим, и луга простирались, насколько хватало глаз, вплоть до самого леса, чтобы как вынесенных на опушку хозяйственных построек почти не было видно. Бьюла Уиллоуби, спокойная, милое создание, очень любило природу. Ради нее родители следили за своим поместьем больше, чем это было необходимо. Чтобы содержать зеленые насаждения просто в приятном для глаз виде, благодаря вкусу и пристрастиям Бьюлы на территории усадьбы было много такого, что едва ли можно включить в понятие богатства и роскоши. Например, дикие розы на уступках утеса, которые уже начали выпускать первые листочки. Для этих роз специально привозили землю, чтобы растениям легче было укорениться на каменистой почве. Маленький ручеек, омывавший основание утеса, весело петлял по лугам. Речушка, не больше 20 футов шириной, бежала в обрамлении ольхи и ивы. Но оставим этот прелестный уголок и вернемся к дому. Напомним, что была Предзакатная пора, и вся семья собралась на небольшом окаймленном кустарником участке, который капитан называл передним скатом бруствера, а его дочери — лужайкой. Среди кустов всюду были расставлены добротные садовые скамейки. На одной из них присели подышать свежим воздухом и насладиться легкими ароматами весны, которые всегда так радуют нас после озноба и оцепенения в зимнюю стужу, капитан и его супруга. Он, с уже тронутыми сединой висками, крепкий, атлетически сложенный мужчина 60 лет. Она все еще свежая и привлекательная 48-летняя дама. Рядом стоял человек явно духовного звания. Одет он был в строгую черную одежду, которую клирики носили еще до того, как стало считаться признаком аристократизма носить на показ символом принадлежности Церкви Божией. Преподобный Джедидай Вудс, так звали этого уроженца Новой Англии, который долгое время служил капелланом в том же самом полку, что и наш славный капитан Уиллоуби. Последние 8 лет удалившийся на покой капеллан жил в поместье своего друга, исполняя роль одновременно врачевателя тел и душ его домочадцев. К этим своим обязанностям преподобный Вудс прибавил еще и обязанности ученого-наставника молодого поколения переселенцев. В тот самый момент, когда мы застали его на лужайке, капеллан, а именно так все в доме его называли, как раз объяснял своему другу, чем отличается галавль от морского окуня. Надо заметить, что преподобный мистер Вудс был гораздо более искусным рыболовом, чем натуралистом. Миссис Уиллоуби достаточно доброжелательно и с большой долей внимания слушала его научные изыскания. Однако капитан, повторяя время от времени «Да, конечно, и вы абсолютно правы, дорогой Вудс», смотрел главным образом в сторону, наблюдая за Джоэлом Страйтсом и Плинием Старшим, которые распрягали лошадей на равнине, закончив работу на одном поле, и убеждали друг друга, что сегодня уже поздно переходить на следующее. У кустарников неподалеку находилась Бьюла. Ее милое личико было почти полностью скрыто полями большой соломенной шляпы. Девушка руководила Джейми Алленом, который, не найдя себе дальнейшего применения как каменщик, освоил работу садовника. Шляпа его валялась на траве, светлые кудри падали на лоб. Он усердно окапывал и удобрял кусты. Мод без шляпки, с роскошными длинными золотистыми кудрями, взметавшимися по плечам, веселая и раскрасневшаяся, играла в валанс маленькой Дзынь. За эти 10 лет, пополневшей до 14 стоунов, сейчас маленькая Дзынь выступала в качестве ассистента, непрестанно бегая за валаном, который лукавая Мод посылала каждый раз неведомо куда. В одном из ближних садов двое нанятых работников подрезали и белили деревья. Именно на них и обратил свое внимание капитан после того, как очередным, без сомнения, мой дорогой друг, произнесенным, кстати сказать, вслед откровенному еретическому с научной точки зрения заявлению, побудил капеллана к новому потоку рассуждений. В этот важный момент окрестности вдруг огласились таким мощным криком, который по силе мог соперничать с ревом ближайшего водопада. Это вскрикнула маленькая Дзынь. «Что случилось, Дездемона?» — довольно резко обратился к ней капеллан, несколько раздосадованный тем, что его естественно-научную лекцию прервали таким неподобающим образом. «Я тебе уже неоднократно повторял, что Господу неприятны любые резкие и фальшивые звуки, а твой голос как раз относится к их числу. Не сдержалась, святой отец, никак не могу сдержаться, когда он застает меня врасплох. Глядите, мастер, вон идет этот бес Ник». Вне всякого сомнения, это был он. Впервые за последние 2 года Тускарор вновь появился у дома на холме. В припрыжку, как всегда, когда хотел выглядеть очень озабоченным или честно зарабатывающим деньги, он приближался к лужайке. Он двигался по той единственной дороге, на которую обязательно сворачивал каждый путник, намеревающийся заглянуть в дом. Покуда маленькая Дзынь давала отчет о своем поведении, индеец, который шел по направлению к мельницам, уже показался над утесом. Пока его еще можно было узнать только по походке. Настолько, впрочем, известный всем обитателям поместья, что ее обладателя невозможно было ни с кем перепутать. «Это и вправду, Ник!» — воскликнул капитан. «Можно подумать, что это бегун на дорожке или что он несет нам какую-то важную новость. Все его уловки слишком хорошо известны, чтобы обмануть кого-нибудь из нас», — улыбнулась миссис Уиллоуби. Рядом с мужем и дочерьми она всегда чувствовала себя такой счастливой, что не хотела даже в мыслях допустить возможность какой-то опасности. «Эти дикари могут двигаться так часами», — с видом знатока произнес капеллан. Именно это обстоятельство заставило некоторых натуралистов отнести индейцев к особому виду, а то и особому роду. «Головлей или морских окуней?» — поинтересовался капитан, разом выдав все, что он почерпнул из всего предшествующего разговора. «Нет», — убежденно заявила миссис Уиллоуби, — «я уверена, что он достаточно смышленый. Когда мы видели его в последний раз, год назад, более 2 лет, дорогая, я не видел его с тех самых пор, как отказался дать бачок рома за его новое открытие. Каждый год он пытается всучить мне новый бобровый пруд, после того, как продал этот. Вы думаете, что ваш отказ не сильно его обидел? Может быть, стоило отдать ему то, что он просил? Я почти не думал об этом, дорогая, и, по правде говоря, мне все равно. Мы с Ником хорошо знаем друг друга. За 30 лет нашего знакомства у нас были разногласия. Я даже угостил его кнутом. По крайней мере, 3 раза я собственноручно преподнес ему это угощение. Но с момента нашей последней стычки прошло уже более 10 лет. Неужели дикарь просил побои?» Капеллан был явно удивлен. «Я думаю, дорогой Вудс, что дикарь способен простить точно так же, как и цивилизованный человек. И, признаться, мне казалось, что для человека, который столько лет прослужил в войсках Его Величества, телесные наказания не новость. Если дело касается солдат, то, конечно, но я не знал, что у вас наказывали и индейцев, только потому, что вы никогда при этом не присутствовали. Но это Ник. Теперь уже совсем ясно, что это Ник, и, судя по всему, он действительно несет нам какую-то новость или важное известие. А сколько ему лет? Неужели индейцы до глубокой старости сохраняют бодрость? Сейчас ему должно быть около 50. Я знаю его больше 25 лет. Когда мы встретились первый раз, это был уже смелый и опытный воин. Да, я даю ему 50, полных 50 лет. К этому моменту индеец был уже так близко, что разговор поневоле прекратился, и все взгляды устремились на приближающегося дикаря. Мот с девичьей застенчивостью подобрала волосы, хотя, конечно, Ник в этом доме не был посторонним. Что до маленькой Дзынь, то она переваливалась и понесла новость о прибытии индейца Плинию-младшему, Мари и Большой Дзынь, которые до сих пор работали на кухне, здоровые, лоснящиеся и изрядно располневшие. Поднимаясь вверх по холму своей характерной пружинистой походкой, Ник ни разу не остановился до тех пор, пока не приблизился к капитану на расстоянии 5-6 ярдов. Тут он резко затормозил, приветственно салютовал хозяину и сосредоточенно замер, пытаясь подобрать чисто женское желание сходу рассказать, в чем дело. Его дыхание было абсолютно ровным, и он предстал перед обитателями дома спокойный и невозмутимый, как будто прошел 0,5 мили прогулочным шагом. «Саго, Саго!» — сердечно приветствовал его капитан. «Добро пожаловать, Ник! Рад видеть тебя в отличной форме!» «Саго!» — гортанно отозвался индеец и кивнул головой. «Ты, верно, не прочь освежиться после такого долгого пути? Не знаю, что тебе предложить. Мы делаем замечательный сидр из своих яблок». «Санта-Крус лучше», — нравоучительным тоном заметил Тускарора. «Да, Санта-Крус, конечно, крепче», — рассмеялся капитан. «И в этом смысле ты можешь считать, что виски лучше». «Хорошо, тебе дадут стакан, как только мы поднимемся в дом. А пока скажи, какие новости заставили тебя бежать так быстро?» «Стакан мало. Ник принес новость на кувшин. Скво даст Нику даже 2 кувшина за его новость. По рукам?» «Я?» — воскликнула миссис Уиллоуби. «Какое мне дело до твоих новостей? Обе мои девочки со мной, и, слава богу, они здоровы. Что мне до твоих известий? У Скво больше нет детей. Только девочки?» Ник думал, что у Скво есть еще и сын, офицер, большой человек, начальник. «Здесь, там». «Роберт, майор Уиллоуби, что? Что ты знаешь о нем?» «Ник все расскажет за 1 кувшин. Кувшин Нику — историю Скво. Одно другого стоит». «Ты получишь все, что захочешь, Ник». В те времена в стране еще не был введен сухой закон. Неусыпный страж на посту между горлом и бутылкой. «Ты получишь все, что захочешь, если, конечно, ты в самом деле можешь рассказать о моем сыне что-то важное. Ну, что ты знаешь, говори». «Ник знает, что Скво увидит его через 10... Нет, Через 5 минут молодой мастер послал Ника вперед сказать скво, чтобы не было много слез. Тут Мот вскрикнула. Уже через секунду молодая девушка, отшвырнув шляпу, бросилась вниз по склону холма. Светлые кудри разметались по плечам. Она не бежала, а летела к мельницам, туда, где уже показался Роберт Уиллоуби. Завидев ее, молодой человек ускорил шаг. Внезапно девушка остановилась и, обессиленная, присела на бревно. Через мгновение майор Уиллоуби уже заключил сестру в объятия. Мать и старшая сестра оказались более сдержаны в проявлении своей радости и не поддались тому порыву, который овладел Мот. Отец Капеллан и Джейми Аллен поспешили навстречу молодому человеку, а через 10 минут мать, радостная и счастливая, прижимала сына к своей груди. Потом настала очередь Бьюлы, а потом, поскольку новость уже успела облететь весь дом, на молодого человека обрушился шквал поздравлений и изъявлений любви со стороны Марии, обеих Дзинь, Плиния-младшего и со всех собак. Через 1/4 часа восторги несколько поутихли, и в доме опять воцарилось подобие порядка. Тем не менее, весь остаток дня домочадцы пребывали в возбуждении. Нежданный гость — это всегда событие для таких тихих поселений, а неожиданное появление горячо любимого сына и наследника — событие вдвойне. Когда все наконец угомонилось и семья собралась в гостиной, молодому майору предложили чашку отменного чая. Капеллан из скромности хотел удалиться, однако капитан Уиллоуби даже не стал его слушать. Он всеми силами пытался делать вид, что ничего чрезвычайного не произошло и что сын — обычный гость в доме. Однако для того, кто видел, как миссис Уиллоуби следила за выражением лица своего молодого и прекрасного сына, как Бьюла старалась угадать его малейшее желание, сразу становилось ясно, что Роберта видят здесь далеко не каждый день. Как он возмужал! В глазах капитана, несмотря на твердое решение держаться спокойно и не проявлять особых эмоций, все же сверкнули слезы гордости. «Я как раз хотел это отметить», — подхватил капеллан. «По-моему, в нем уже полных 6 футов. Ростом он уже догнал вас, мой дорогой друг». «Да, Вудс, это точно. В каком-то смысле он даже обогнал меня. Ему еще только 27, а он уже майор. Высота, которой я не мог достичь, будучи даже вдвое старше». «Только потому», — быстро и дрогнувшим голосом произнес Роберт, «что у вас не было такого замечательного отца, какого выпало счастье иметь мне, или, по крайней мере, у него просто не было таких финансовых возможностей. Точнее, у него вообще не было ни гроша. Говоря правду, Боб, ты не ранишь ничьих чувств. Мой отец был подполковником, он умер, когда я был еще школьником. Сэр Хью, отец ныне здравствующего сэра Гарри Уиллоуби, вот кому я обязан своим первым офицерским званием. А все дальнейшие шаги вверх по служебной лестнице стоили мне многих лет тяжелой службы. Наследство, которое получила твоя мать, конечно, помогло тебе ускорить продвижение по службе. Однако я верю, что ты заслуживаешь того, что имеешь». «Вы упомянули о сэре Гарри Уиллоуби», — произнес майор, глядя на отца так, будто хотел подготовить его к какому-то неожиданному известию. «Он — еще одна причина, которая заставила меня приехать в дом». «Мой кузен, что с ним случилось?» В голосе капитана звучали требовательные нотки. «Мы не виделись 30 лет. Не ошибусь, если скажу, что мы почти чужие люди. Неужели он все-таки женился? Об этом его глупом намерении я слыхал, когда последний раз был в Йорке. Он выполнил свою угрозу и лишил дочь наследства. Ты можешь говорить совершенно открыто, сын, ведь наш друг Вудс с полным правом может считаться членом семьи». «Нет». «Сэр Гарри Уиллоуби не женился, отец. Он умер». «Умер?» — переспросил капитан, ставя чашку на стол, как человек, которого постиг внезапный удар. «Надеюсь, перед этим он примирился со своей дочерью и обеспечил ее большую семью. Он скончался у нее на руках, отказавшись от безумного решения жениться на своей горничной. Он оставил миссис Боуатер практически все свое состояние, за незначительным исключением». Капитан погрузился в задумчивость. Все остальные хранили сосредоточенное молчание. Только мать заинтересовалась размерами незначительного исключения. «Я не понимаю, мама, почему, вопреки всем моим ожиданиям и, более того, вопреки моему желанию, он оставил мне 25 тысяч фунтов? Я храню эти деньги, но лишь как доверенное лицо отца. «Нет, мастер Боб, они по праву принадлежат тебе, запомни это», — с пафосом произнес капитан. С минуту сын внимательно смотрел на отца, будто пытаясь понять, воспринял ли последние его слова. Затем продолжил. «Полагаю, сэр, вы помните о том, что вы являетесь наследником титула?» «Да, майор Уиллоуби, я об этом не забыл. Но что такое титул, пустой звук? Какое значение он может иметь для счастливого мужа и отца вроде меня, да еще здесь, в этой глуши? Будь я все еще в армии, да в звании полковника, может быть, он бы как-то и пригодился, но сейчас я предпочел бы скорее иметь хорошую дорогу отсюда, до Махока, чем титул герцога Норфолка. Кстати сказать, не обеспеченный реальным поместьем». «Да, поместья действительно не существует. Майор, казалось бы, слегка растерян, за исключением разве что 25 000 фунтов, хотя, может быть, вы считаете, что это мелочь. Это годится для старого Хью Уиллоуби, бывшего капитана 23-го пехотного полка гвардии Его Величества, но для сэра Хью явно недостаточно». «Нет-нет, Боб, пусть титул баронета немного отдохнет, его довольно интенсивно использовали в последние 100 лет. И кроме того, за пределами этого дома едва ли найдется хотя бы 10 человек, знающих о том, что у меня есть какие-то претензии на него». Майор покраснел. Прежде чем ответить, он некоторое время крутил в руках чайную ложку, задумчиво глядя по сторонам. «Прошу прощения, сэр Хью. Я имею в виду, мой дорогой отец, но никак не предполагал такого поворота событий. Я рассказал обо всем значительному числу своих друзей. Должен признаться, что за последнее время я десятки раз называл вас баронет или сэр Хью в разговоре с нашими общими знакомыми. Пусть так, об этом скоро забудут. Священника можно лишить духовного сана, верно, Вудс? А баронета — его титула. Но сэр Уильям, именно так все называли известного сэра Уильяма Джонсона, проживавшего в колонии Нью-Йорк, сэр Уильям находит свой титул весьма полезным у Лоби, и я думаю, что его сын и преемник сэр Джон тоже, заметила внимательная жена и заботливая мать. Пускай же вы уже в отставке, но Роберт еще служит в армии. Однажды титул может ему пригодиться. Мне кажется, не стоит отказываться от него. Я все понял, Бьюла, твоя мать не хочет упустить возможность именоваться леди Уиллоуби. Я уверена, сэр, что моя мать хочет именоваться вашей женой и никак иначе. Если вы решите остаться мистером Хью Уиллоуби, она останется миссис Хью Уиллоуби. Но, папа, титул действительно может принести пользу Бобу. Капитан с большим уважением относился к Бьюле, тогда как Мот была всего лишь его любимицей. Он всегда внимательно прислушался к мнению своей старшей дочери, часто повторяя капеллану, что Бьюла обладает прекрасной женской интуицией, безошибочно чувствуя, что верно, а что неверно. «В таком случае, пускай Боб и наследует титул», — улыбнулся капитан. «Майор, сэр Роберт Уиллоуби. Это недурно звучит». «Но это невозможно, отец!» — вскричала Мот. «Единственным наследником являетесь вы. Как жаль, что титул придется потерять. Пусть он подождет до тех пор, пока меня не станет, а потом предъявит свои претензии на него». «Разве это возможно?» — заинтересованно спросила мать, которая не могла оставаться равнодушной, когда дело касалось интересов ее детей. «Послушайте, мистер Вудс, разве можно сначала отказаться от титула, а потом снова заявить о правах на него? Разве так можно, Роберт?» «Мне кажется, вполне, мама. До тех пор, пока есть хоть какой-то наследник, будет существовать и титул, и тот факт, что отец отказывается от него, едва ли станет препятствием для меня». «О, тогда все в порядке. Если твой отец не хочет быть баронетом, я думаю, ты можешь принять титул прямо сейчас». Миссис Уиллоуби произнесла это вполне удовлетворенным тоном, как будто она была абсолютно не заинтересована в исходе дела, и на этой ноте разговор о баронетстве решили пока прекратить. Для миссис Уиллоуби было невозможно думать о чем-то, что касается семьи, и не вкладывать в это сердце. В колонии Нью-Йорк в 1775 году от Рождества Христова титул баронета имел большое значение, и обладатель его пользовался в обществе гораздо большей популярностью, чем, скажем, баронеты в Англии. В самой колонии был, правда, всего один баронет, однако в городах и поселениях, расположенных южнее, насчитывалось гораздо больше обладателей этих титулов. Нью-йоркский баронет был известен в обществе как сэр Джон, подобно лорду Рокингему в Англии или Лафайету в Америке, и более поздние времена, которого все с почтением называли просто маркиз. В таких обстоятельствах отказаться от удовольствия называться миледи для женщины – это действительно жертва. Но миссис Уиллоуби принесла ее без боли, без сожаления, даже не задумываясь об этом. Та привязанность, благодаря которой она чувствовала себя счастливой, вдали от света, в дикой глуши, где находилось поместье, определяла и все другие ее чувства, не оставляя места и времени, чтобы рассуждать о подобных мелочах. Когда разговор перешел на другую тему, стало уже ясно, что сэр Хью не собирается становиться сэром Хью, а сэру Роберту нужно подождать удобного момента, чтобы объявить о своих претензиях на титул. «Где ты столкнулся с Тускаророй, Боб?» — спросил вдруг капитан. Этот вопрос был вызван как желанием переменить разговор, так и простым любопытством. «Парень так давно не показывался, что я уже начал думать, нам едва ли придется увидеть его снова. Он говорил мне, сэр, что был на тропе войны, где-то на западе. Похоже, эти индейцы жить не могут без того, чтобы время от времени не воевать друг с другом. И Ник не хотел остаться в стороне. Я повстречал его внизу, в Канаджохаре, и решил взять его проводником. Он признался мне, что даже если бы я его не нанял, он все равно собирался бы в дом на холме. Бьюсь об заклад, он сказал это только после того, как ты заплатил ему за его работу. Да, вы правы. Он говорил, что работает в деревне, и признался мне в своих намерениях только тогда, когда мы были уже на полпути к дому на холме. Я рад, Боб, что ты правильно называешь поместье. Послушайте, Вудс, сэр Хью Уиллоуби — баронет из дома на холме, графство Трайан, штат Нью-Йорк, это звучит. Ник случайно не хвастался скальпами, которые он добыл в картридже? Он похвалялся тремя, но, честно говоря, я не видел ни одного из этих трофеев. Римский герой. И тем не менее за Ником закрепилась слава жестокого воина. Он сражался против нас в те дни, когда я был еще совсем молодым офицером, и наше знакомство началось с того, что я спас его от штыка одного старого гренадера. Мне казалось, что дикарь надолго запомнит мой поступок, но в конце концов, думаю, я выбил из него всю его благодарность. Теперь все его побуждения сосредоточены на бочонке крепкого напитка с маленького острова Санта-Крус. «Как вы правы, папа!» — вскричала Мот, высунувшись из окна. «Майк и индеец сидят внизу у ручья. Между ними стоит кувшин, и они, кажется, ведут очень серьезный разговор. Помнится, в их первую встречу бедняга Майк перепутал Ника Пронеру с дьяволом. Тускарора сначала очень возмутился, но через некоторое время они нашли общий язык, а еще через полгода стали прямо-таки неразлучными друзьями. Говорят, что если два человека имеют одинаковые принципы, ничто не сможет помешать им стать верными союзниками». «И на каком же принципе основан этот союз?» — заинтересованно спросил капеллан. «На Санта-Крусе». Майк отказался от виски, как только приехал в Америку и попробовал ром. А Ник, тот никогда не опускался до компота. Все общество собралось у окна, и, слушая этот разговор между капитаном и его другом, каждый имел возможность лицезреть Майка и Тускарору такими, какими их описала Мот. Оба мастера, можно даже сказать знатока, сидели на берегу ручья, перебрасывая кукурузный початок, который Плини-младший приладил горлышко кувшина вместо пробки, и наслаждались сладостным журчанием, доносящимся из глубины, правда, не ручья, а бутылки. Будучи в своем роде шутником-острословом, Майк попытался переиначить распространенное в Ирландии выражение «картошка и стоп», означающее, что картофель едят в приглядку с маслом, и констатировал, что ром и стоп – это тоже замечательно, как стопка рому. На основе этого утверждения уроженец графства Литрим, блаженно улыбаясь, многозначительно вытянул палец в направлении воды, а затем приложился к горлышку сосуда, да так основательно, что, правда, при некотором содействии Ника, содержимого в кувшине очень скоро осталось меньше половины. Сначала друзья сидели молча, однако по мере того, как напиток разогревал их, взаимное доверие, разумеется, возрастало. Поскольку завязавшийся между ними разговор имел некоторое влияние на последующие события, мы считаем уместным привести его здесь. «Ты просто сокровище, старина Ник, или молодой Ник!» — скричал Майк в порыве дружеских чувств, опорожнив первую кружку. «Двери в доме для тебя всегда открыты, точно ты его хозяин, а я люблю тебя так крепко, как любил родного брата, пока не уехал из графства Литрим. Да, как своего родного брата, разрази гром его душу. «Он умер?» — сочувственно спросил Ник. Индеец уже достаточно пожил среди бледнолицых, чтобы иметь некоторое представление о душе. «Этого я не знаю. Он живой или мертвый? Человек должен иметь душу. Ты понимаешь меня, Николас? Человеческое существо без души представляет собой то, что я называю еретик. Никто из охирнов еще так низко не опускался». Ник был уже сильно пьян, однако не до такой степени, чтобы улыбкой и характерным жестом не суметь даже дать собеседнику понять, что он глубоко знаком с обсуждаемым вопросом. «А здесь? Здесь все идет по-старому?» — в голосе индейца не было любопытства. «Да, Николас, именно так. Все идет по-старому. Капитан начал стареть, да и мадам она стала старше, чем была. Жена Джоэла выглядит на 100, нет, на 1000 лет, а совсем не на 30. Да и сам Джоэл грязный негодяй. Он выглядит как...» Майк потянулся к бутылке, и разговор на какое-то время прервался. «Грязный, да?» — сочувственно произнес Тускарора, который понял едва ли половину из того, что излагал ему Майк. «Да, грязный. Он всегда такой тот парень, который считает Янки превыше всего». В голове Тускароры возникла мысль, совершенно не похожая на то, что может быть навеяно парами Рома. Почему бледнолицые так ненавидят друг друга? Почему ирландец не любит Янки? Любить это? Уж лучше полюбить жаба. Именно таким образом Майкл употреблял слово «жаба». За что его любить? Кожа да кости. Легче полюбить скелет. Да, нетленный скелет. Индеец провел рукой по лицу, как человек, который о чем-то серьезно задумался. Из-за спиртного мысли его несколько спутались. Однако даже в самых жестоких попойках он никогда не терял чувство реальности. По крайней мере, он всегда был в состоянии передвигаться без посторонней помощи. «Его не любишь», — подытожил Ник. «Но любишь кого-нибудь?» «Да, будь уверен, да. Я люблю капитана, он настоящий джентльмен. Я люблю мадам, она истинная леди. А еще мисс Бьюлу, она чудная юная леди. А кроме того, мисс Мот, свет моих очей. И, Господи Иисусе, разве это создание не создано всем на радость?» Майк говорил все это с чистым сердцем. В глубине души он был добрым и честным малым. Индеец, казалось, слушал его признание без особого удовольствия, однако не возражал. «Ник, а ты ведь воевал, да?» — спросил ирландец после некоторого перерыва. — Да, Ник был главным, Ник добывал скальпы. Жуткое дело. Сказать, кому в Ирландии, никто же не поверит, что такое бывает. — В Ирландии не любят воевать? — Я этого не говорил. Очень многие считают добрую переделку самым веселым развлечением. Но мы обычно дубасим друг друга, а не сдираем кожу с головы. — Это ваш стиль. Ник предпочитает скальпы. Вы проламываете черепа, Ник сдирает скальпы. Что лучше? Ох, снять у человека кожу с головы — это же кошмарное занятие. Работать дубинкой куда как аккуратнее и куда как естественнее. И сколько же этих, как ты говоришь, скальпов ты добыл в последнем бою? 3. Мужчины и женщины, не дети. Один такой большой, что сойдет за 2. Так что считай 4. Разрази тебя гром, Ник. Все-таки не зря тебя прозвали дьяволом. Ты разделался с 3 человеческими существами, и тебе мало. Так мало, что ты хочешь считать их за 4. Подумай о душе, Ник. Ты вообще когда-нибудь исповедовался? Ник думает о душе каждый день. Ник надеется, прежде чем придет его конец, увеличить число причитающихся ему душ. Как много вокруг скальпов, а, Майкл? Может быть, это прозвучало несколько нескладно, но зато с большим чувством. Впрочем, ирландец никогда не отличался ясностью мысли или безупречной логикой. А 3 Джилла, Рома, не способствовали просветлению его мозгов. Он разобрал лишь слово «много», и, сопоставив его с тем фактом, что не испытывал недостатка в еде и питье, был тепло одет, а Санта-Крус доставил ему немало приятных минут, посчитал это слово абсолютно уместным. «Да, это богатое место. Что правда, то правда. Здесь есть все, что душе угодно. Много хорошей еды, зерно, коровы, свиньи и одежда. Но мисс Мот — самое прекрасное здесь. Это мисс Мот». «У мисс прекрасные волосы», — уверенно произнес Ник. «А каково было бы без скальпа?» «Тебе нравится, да? Никто никогда не видел мисс без самого главного украшения, без волос. Что ты имеешь от своих скальпов? Их можно кому-нибудь сбыть?» «Ник добудет их много-много. Вся страна любит их скоро». Потом бобры повернутся в пруд. «Индеец, что ты такое несешь? Бобры? Какие бобры? Тут поблизости нет пруда, и к тому же бобров нельзя убивать, как кабанов». «Не такой это зверь». Ник не нашелся, что возразить, и поскольку он сам уже дошел до такого состояния, когда пьющий вдруг неизвестно каким образом обретает удивительную легкость, нам кажется, нет смысла пересказывать дальше их разговор. Друзья опустошили кувшин, каждый из них честно выпил свою пинту, что и повлекло за собой вполне предсказуемые последствия. Оба они так глубоко поддались действию любимого напитка, что перестали обращать внимание на происходящее вокруг.